еще раз о коте Шрёдингера. Поскольку теория так называемых дочерних вселенных и так называемых червоточин Хокинга пользуется возможностями квантовой теории, она неизбежно вызывает так и неразрешенный спор о фундаментальных вопросах. Волновая функция Хокинга не разрешает полностью парадоксы квантовой теории. Она всего лишь представляет их в новом, неожиданном свете. Как мы помним, квантовая теория гласит, что для каждого объекта есть волновая функция, определяющая вероятность нахождения этого объекта в той или иной точке пространства и времени. Кроме того, согласно квантовой теории, состояние частицы невозможно узнать без наблюдения. Прежде чем сделаны измерения, частица может находиться в одном из разнообразных состояний, описанных волновой функцией Шрёдингера. Таким образом, до того, как сделаны измерения, наблюдения, узнать состояние частицы нельзя. По сути дела, пока не проведено измерение, состояние частицы ни то, ни сё. Сумма всех возможных состояний. Когда эта идея впервые была выдвинута Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом, Эйнштейн восстал против нее. «Неужели Луна существует только потому, что мышь смотрит на нее?» — любил спрашивать он. Согласно строгой интерпретации квантовой теории, Луна до момента наблюдения не существует в том виде, в каком мы ее знаем. Ведь Луна может находиться в любом из бесконечного множества состояний, в том числе пребывать на небесах, взрываться, вообще быть где-то в другом месте. Именно наблюдения за Луной и измерения определяют, что на самом деле она движется вокруг Земли. Эйнштейн не раз ввязывался в жаркие споры с Нильсом Бором, оспаривая столь неортодоксальный взгляд на мир. В одном таком случае Бор раздраженно заявил Эйнштейну: «Вы не мыслите. Вы просто демонстрируете логику». Примечание. Процитировано в Коул «Ответные вибрации. Размышления о физике как образе жизни». Коул «Sympathetic Vibrations. Reflections on Physics as a Way of Life». New York, Bantam, 1985. Конец примечания. Даже Эрвин Шрёдингер, из-за знаменитых волновых уравнений которого и начался спор, протестовал против такой интерпретации его уравнений. Однажды он посетовал: «Мне это настолько не нравится, что я сожалею о своей причастности». Примечание. Процитировано в «Джон Грибен. В поисках кота Шрёдингера». «Джон Грибен. In search of Schrödinger's cat. New York, Bantam, 1984». Конец примечания. Ставя под сомнение ревизионистскую интерпретацию, критики спрашивали: «А кот жив или мертв до того, как его увидят?» Демонстрируя, насколько абсурден этот вопрос, Шрёдингер поместил воображаемого кота в запечатанный ящик. На кота направлено оружие, соединенное со счетчиком Гейгера, который, в свою очередь, соединен с некоторым количеством урана. Атом урана нестабилен и подвержен радиоактивному распаду. Если ядро атома урана распадется, счетчик Гейгера зафиксирует это, вызовет срабатывание оружия, и пуля убьет кота. Для того, чтобы определить, мертв кот или жив, мы должны открыть ящик и увидеть кота. Но в каком состоянии находится кот до того, как мы откроем ящик? Согласно квантовой теории, мы можем утверждать только, что кота описывает волновая функция, относящаяся как к живому, так и к мертвому коту. С точки зрения Шрёдингера, сама мысль о том, что кот и не живой, и не мертвый, апофеоз абсурда, Тем не менее, экспериментальное подтверждение квантовой механики вынуждает нас прийти именно к такому выводу. В настоящее время все эксперименты подтверждают квантовую теорию. Парадокс кота Шрёдингера настолько невероятен, что напоминает реакцию Алисы на исчезновение чеширского кота у Льюиса Кэрролла. «Значит, до вечера», — сказал кот и исчез. Не сказать, чтобы Алиса так уж сильно этому удивилась. Она уже привыкла ко всяким чудесам. Примечание. Перевод Бориса Захадера. Конец примечания. С годами физики тоже привыкли к так называемым чудесам квантовой механики. Есть как минимум три основных способа справиться с этой путаницей, которыми могут воспользоваться физики. Во-первых, можно допустить, что Бог существует, поскольку все так называемые наблюдения подразумевают наличие наблюдателя, следовательно, во Вселенной должно быть некое так называемое сознание. Некоторые физики, подобно лауреату Нобелевской премии Юджину Вигнеру, утверждали, что квантовая теория доказывает существование во Вселенной всеобщего космического сознания того или иного рода. Второй способ справиться с парадоксом предпочитает подавляющее большинство ныне работающих физиков, и этот способ – игнорировать проблему. Большинство физиков, возражающих, что в камере можно проводить измерения и в отсутствие какого-либо сознания, просто желают, чтобы каверзная, но неизбежная проблема исчезла сама собой. Физик Ричард Фейнман однажды сказал: «Думаю, можно с уверенностью утверждать, что квантовую механику не понимает никто. По возможности следует воздержаться и не задаваться вопросом, как такое может быть, поскольку есть риск зайти в тупик, откуда еще никто не находил выхода. Никто не знает, как такое может быть». Примечание. Процитировано в Heinz Pagels «Космический код». Heinz Pagels «The Cosmic Code», New York, Bantam, 1982. Конец примечания. Довольно часто можно услышать, что квантовая теория – глупейшая из всех теорий 20 века. Кое-кто утверждает, что квантовая теория может претендовать лишь на бесспорную корректность. Но есть и третий способ справиться с этим парадоксом, называемый многомировой интерпретацией. Эта теория, как и антропный принцип, последние десятилетия впала в немилость, но возродилась благодаря волновой функции Хокинга. Множество миров. В 1957 году физик Хью Эверетт высказал предположение о том, что в процессе эволюции Вселенная постоянно «раздваивается», в кавычках, как дорога у развилки. В одной Вселенной атом урана не распадается, и кот остается в живых. В другой атом урана распадается, и кот погибает. Если Эверетт прав, существует бесконечное множество вселенных. Каждая вселенная соединена с другими целой сетью так называемых дорожных развилок. Или, как писал аргентинец Хорхе Луис Борхес в «Саду расходящихся тропок», «вечно разветвляясь, время идет к неисчислимым вариантам будущего». Физик Брайс Дэвид, один из сторонников многомировой теории, описал неизгладимое впечатление, которое она произвела на него. «Каждый квантовый переход, происходящий на каждой звезде, в каждой галактике и каждом отдаленном уголке Вселенной, раскалывают наш местный мир на Земле на мириады копий самого себя. До сих пор отчетливо помню, какое потрясение испытал, впервые столкнувшись с этой концепцией множества миров». Примечание. Процитировано в Эдвард Харрисон «Маски Вселенной». Harrison, Masks of the Universe, New York, Macmillan, 1985. Конец примечания. Согласно постулату многомировой теории, все возможные квантовые миры существуют. Примечание. В России сегодня эти идеи развивает профессор Фиан Менский. Конец примечания. В некоторых мирах, подобно господствующей форме жизни на Земле, живут человеческие существа. В других события в субатомной сфере препятствовали возникновению человека. Физик Фрэнк Вильчек писал: «Говорят, история мира сложилась бы совершенно иначе, если бы у Елены Троянской на носу была бородавка. Так вот, бородавки возникают из-за мутации единственной клетки, нередко вызываемой ультрафиолетовыми лучами солнца. Вывод. Существует множество миров, в которых у Елены Троянской действительно была бородавка на носу». Примечание. Процитировано в «Фрэнк Вильчек и Бетси Дивайн. Стремление к гармонии». Вильчек and Дивайн. Longing for the Harmonies, New York, Norton, 1988. Конец примечания. В сущности, идея многочисленности вселенных стара. Святой философ Альберт Магнус писал: «На самом ли деле существует много миров, или есть только один мир? Это один из самых благородных и волнующих вопросов в изучении природы», с большой буквы. Однако древней идее придан современный оттенок. Многочисленные миры решают парадокс кота Шрёдингера. В одной вселенной кот может оказаться мертвым, в другой – живым. Какой бы странной ни казалась многомировая теория Эверетта, можно доказать, что она математически эквивалентна обычной интерпретации квантовой теории. Но так сложилось, что многомировая теория не пользуется популярностью среди физиков. Отвергнуть ее невозможно, но сама идея бесконечного множества в равной степени действительных вселенных, каждая из которых ежеминутно делится надвое, философский кошмар для физиков, любящих простоту. В физике применяется так называемый принцип Оккама, согласно которому выбирать всегда следует самый простой путь, игнорируя усложненные альтернативы, особенно если они не поддаются измерению. Так принцип Оккама отвергает давнюю теорию эфира, согласно которой некогда всю Вселенную наполнял таинственный газ. Теория эфира давала удобный ответ на каверзный вопрос: если свет – волна, и если свет может распространяться в вакууме, тогда что же такое волнообразное колебание? Ответ состоял в том, что эфир, подобно жидкости, совершает колебания даже в вакууме. Эйнштейн доказал необязательность существования эфира. Однако он никогда не утверждал, что эфира не существует. Просто сказал, что он нерелевантен. Таким образом, следуя принципу Оккама, физики больше не обращаются к эфиру. Можно показать, что связь между многочисленными мирами Эверетта невозможна. Следовательно, каждая вселенная не подозревает о существовании других. Если эксперименты не могут подтвердить существование этих миров, нам следует в соответствии с принципом Оккама исключить их. Продолжая в том же духе, физики воздерживаются от категорических заявлений о том, что ангелов и чудес не бывает. Возможно, и те, и другие есть. Но чудеса почти по определению не повторяются регулярно, следовательно, их нельзя количественно оценить в ходе эксперимента. Значит, в соответствии с принципом Оккама, их надо игнорировать, конечно, если мы не найдем воспроизводимое измеримое чудо или ангела. Один из авторов многомировой теории, наставник Эверетта Джон Уиллер, нехотя отвергал и то, и другое, так как слишком тяжело таскать такой громоздкий метафизический багаж. Примечание. Пейджелс. Космический код. Страница 155. Конец примечания. Однако ситуацию с непопулярностью многомировой теории может исправить постепенный рост популярности волновой функции Хокинга применительно к Вселенной. В основу теории Эверетта положены одиночные частицы и невозможность коммуникации между Вселенными после их разделения. Теория Хокинга, хотя и связана с вышеупомянутой, тем не менее заходит дальше. В ее основе лежит бесчисленное множество самосогласованных Вселенных, а не только частиц, и сама теория постулирует возможность туннелирования между ними по так называемым червоточинам. Хокинг даже нашел решение волновой функции Вселенной. Он убежден в правильности своего подхода отчасти потому, что теория четко определена. Если, как уже упоминалось, окончательно теория определена в 10 измерениях. Его цель – показать, что волновая функция Вселенной принимает большее значение вблизи Вселенной, похожей на нашу. Таким образом, наша Вселенная почти наверняка является Вселенной, но определенно не единственной. К настоящему моменту прошел ряд международных конференций, посвященных волновой функции Вселенной. Но, как и прежде, с математической точки зрения, волновая функция Вселенной находится за пределами вычислительных способностей людей, живущих на нашей планете. И нам, возможно, придется ждать много лет, прежде чем какой-нибудь энтузиаст найдет точное решение уравнений Хокинга.